24. Дворники все-таки пришлось мастерить. Каждый, кто их видел, полагаю, думает, что это элементарно. Спешу вас заверить, что изготовление одного единственного экземпляра заняло у меня месяц времени. Пока нарисовал чертежи деталей, пока переправил фуртаху с Аказии вниз заказ, пока получил изготовленные детали, месяц ушел. Пару дней провозился, собирая и подстраивая управлявший вручной механизм. К счастью, местный аналог резины в этом мире существовал. Как водится, это был сок очередного неведомого мне растения, который с легкостью застывал при нагревании в резиноподобную массу. Его я уже закупил раньше, когда искал материал для всевозможных уплотнителей на двери и люки самолета. Так что время на ожидание деталей из Саймдила я не тратил. Мастерил щеткой для дворников. Теперь на подлете к горам мои усилия окупались буквально каждую минуту. Даже когда дождя не было, водяная пыль в этих местах садилась на лобовые стекла прямо из воздуха. Единственным дворником я тоже видел не очень много, но хотя бы окно прямо перед моим носом всегда можно было протереть. Низкая облачность цепляла машину своими пушистыми краями. Мокрый лес внизу мелькал однообразным ковром. Туманная пелена впереди не давала приблизиться к ней, с легкостью убегая от летящей машины. Где же эти чертовы горы? Запущенная по моей просьбе садухом наживка сработала. К болтливому посетителю кафе, собиравшемуся уже покидать гостеприимное заведение, подошел хозяин и сказал, что если уважаемый не против, то он сможет забрать записку для его знакомого Муна через 20 дней тут же в кафе. Проинструктированный посетитель сделал вид, что его с кем-то перепутали, и он не понимает, о чем идет речь. Собственно, это было правдой, никто ему ничего и не объяснял. Его задача была болтать и слушать. Когда все это дошло до меня, оставалось еще 10 дней до срока. Все доставки для семьи я уже сделал, новый урожай не подошел, и я, изнывающий от ожидания, решил проведать горы и знакомые монументы. Главным образом я хотел проверить возможность полета в горах, так как до сих пор не решил, куда направлюсь, когда буду готов к большому путешествию — на запад или восток. Полет через океан в одиночку я считал безумием. Стоило проверить возможность перебраться через горы. Последний раз я пересекал облачный край гораздо южнее, и заняло это у меня больше 2 дней. Скорость новой машины была намного больше старой. Самолет вообще получился удачным, устойчивым в полете, немного менее маневренным, зато быстрым. Вылетев сегодня утром, я рассчитывал за день пересечь пустые леса. Но день уже клонился к концу, освещенность упала, а гор по-прежнему не было видно. Я решил не лететь до упора. Все равно исследовать горы лучше, обладая запасом по времени и хорошей освещенностью. Поэтому, увидев первое попавшееся подходящее озеро, пошел на посадку. Сбросил скорость, завис над водой, осматривая берега, выбрал подходящий и, не торопясь, уверенно, сказывался набранный опыт, посадил машину. Снаружи пахло водой и йодом. Высоченные стволы леса с серебристой кроной стояли стеной вокруг поляны. Озеро было небольшим, окруженное высоким лесом, хорошо защищено от ветра. На темном зеркале воды практически не было даже ряби. Было ощущение, как будто я опустился на дно гигантского колодца. Низкая темная облачность нависла крышкой над краями пушистого леса. Ноги, обутые в местный вариант мокасин, быстро намокли на влажной почве, покрытой светло-рыжим слоем колючек. Я решил, что ночевать буду в самолете. В том, что к кафе имеет какое-то отношение Анна, я не сомневался. С другой стороны, развернуть сеть таких заведений с говорящим названием без участия Скелли, как минимум без их осведомленности о нем, казалось нереальным. Что ждет моего следующего посланца в том кафе? Арест? Вряд ли. Во-первых, он ничего не знает. Это просто курьер, используемый в темную. Казалось бы, очевидно, это будет сообщение для меня. Но почему тогда оно не было заранее на руках у подставных хозяев этих кафе? Допустим, в послании будет что-то, что им знать не следует. В этом случае его должно будет доставить и передать доверенное лицо Анны. Хорошо бы, чтобы я тоже его знал. Бесплодные и бесконечные размышления утомляли. Я улетел именно, чтобы избежать их, чтобы потратить время на занятия делом, а не на пьянку с садухом. Кроме того, я понимал, что острота первого знакомства с этим миром, с магией, прошла. Внезапно наладившаяся сытая и относительно безопасная жизнь расслабляла. Куда спешить? У меня есть все. Могу при желании целый гарем набрать. Могу полировать свои самолеты до совершенства. Есть, конечно, ограничения. Кроме Скелли, которые, очевидно, по-прежнему не отказались бы увидеть меня, теперь я желанный трофей для властей. Налоги существовали и здесь. Правда, на фронтире, в Облачном крае, они как будто не существовали. Но на самом деле их просто взимали сразу со всех сборщиков орешка. На бирже. Биржа, в самом деле, как я это выяснил, большей частью была не торговым, а налоговым учреждением. Точнее, и тем, и другим одновременно. Налоги в этой стране взимались через частные организации, уполномоченные на это. Так что, доставляя орешек напрямую неведомым мне покупателям в Оруиле, я способствовал уклонению от налогов семьи Садуха. И, судя по довольной физиономии последнего, налоги эти были немаленькие. Хорошо, что никто за меня тут не приготовит ужин. И я, вздохнув, как ни странно, с облегчением, отправился решать мелкие бытовые вопросы. Дождя не было. Небо как-то даже посветлело, обещая скорые разрывы в облаках, в которые здесь, рядом со стеной из горных склонов, не верилось. Я шел вдоль этой самой стены широкими осыпями, поднимающейся от кромки лесов, чтобы затем резким непрерывным склоном вознестись к самым облакам. Местами в этой круче возникали складки и разрывы, которые опять же вели в небо. Я несколько раз пробовал продвинуться вглубь, прорваться сквозь передовые бастионы этой горной крепости, и каждый раз узкая расщелина или долина, плавно повышаясь, в конце концов упиралась в слой облаков. Двигаться без приборов вслепую было невозможно, и я возвращался к краю, чтобы попробовать другую расщелину. Рассматривая бесконечно тянущийся скалистый склон, я уже подумывал о том, чтобы рискнуть и попробовать набрать предельно доступную для меня высоту. Вдруг получится пробиться сквозь низкие облака и увидеть, что же там дальше. Внезапно, хотя я ожидал чего-то подобного, впереди замаячили знакомые очертания монументов. Внутри что-то шевельнулось. Может, отправиться домой? В любом случае, такую возможность я всегда держал в голове. Правда, опасался, что иные монументы, кроме того, которым мы с Анной воспользовались, могут привести совсем не туда, куда я рассчитывал. Хотя теперь я знал, что проект древних назывался «Дорога домой», оставался вопрос. Зачем им тогда столько монументов? Нам вполне хватило одного. Может, другие ведут куда-то еще? Или они работают все вместе, как одно целое? Проверять это на себе не хотелось. Площадка с монументами и пирамидой между ними была удивительно похожа на ту на юге. Однако стояла она не на скальном выступе, торчащем из горного склона, а на длинном каменистом языке, вторгающемся в лесную зону из широкой расщелины в горном склоне. Я заколебался. Такой широкой долины, ведущей вглубь гор, здесь я еще не видел. Но все же я решил сначала осмотреть монументы и только после этого направиться в расщелину. Места для посадки искать не пришлось. Рядом с центральной пирамидой лежала широкая рукотворная площадка, не засыпанная камнепадом, как на предыдущем монументе. Аккуратно посадив аппарат, я пробрался к центральной двери в его корпусе. В моем творении дверей было всего две, и они располагались симметрично посредине корпуса машины. Поэтому пилоту приходилось пробираться внутрь салона для покидания самолета. Открыв дверь, я спрыгнул на чистую, покрытую широченными плитами поверхность посадочной площадки. Под ногами хрустнул мелкий песок, единственный след, оставленный временем. По уже выработанной привычке контрабандиста, первое, что я сделал, осмотрелся через подзорную трубу. Все в норме. Переливались зеленоватым отблеском макушки четырех граненных ромбовидных колонн. Да еще остаточно мерцал один из лепестков в приводе самолета. Все тихо. С запада дул ощутимый ветер, которого я не замечал до этого. Вероятно, это сквозняк от долины, раскинувшейся выше в горной стене. Подхватив шокер и закинув тубус с трубой за спину, я направился к монументам, где, как я предполагал, должны были располагаться остатки строения, в котором мне повезло найти маяки на юге. Удивительно, но ничего подобного я не обнаружил. Более того, не было даже следов, что где-то рядом раньше стояло какое-нибудь сооружение, кроме, собственно, монументов. На всякий случай я обошел всю площадку по кругу и даже забрался на вершину ступенчатой пирамиды в центре. Пустая пыльная площадка. Ничего и никого. Только ветер. Уже собираясь спускаться к самолету, я дернулся от неожиданности. Показалось, мелькнул какой-то зверь у основания верхней колонны. Насторожившись, я всматривался, но никакого движения не было видно. Откуда здесь могут взяться животные, если на планете, насколько я знал, они были только у потомков земных переселенцев? Но движение было настолько отчетливым, что я не мог успокоить самого себя какой-нибудь сказкой про листик или бабочку. Тем более, что до насекомых местной жизни еще развиваться и развиваться. Торопясь, я стал спускаться к самолету, стоявшему на дальней от гор стороне площадки немного наискось. Безопаснее в любом случае будет взлететь и осмотреться сверху. Не доходя до летательного аппарата, я достал трубу и еще раз огляделся. Ничего не изменилось, все чисто. Засунув торопливый инструмент обратно в тубус, я вскинулся, чтобы забросить его за плечо, и остолбенел. Впрочем, как и мой визави. Из-за угла пирамиды выскочил мне навстречу человек. И теперь замер, вытаращив глаза. Высокие черные волосы, скуластое бледное лицо, широко открытые от удивления глаза и, главное, темная торчащая лопатой борода. Мун. Мужчина был одет в темные штаны, зачем-то перевязанные в районе колен и над лодыжками. Длинную темную же рубаху, подпоясанную широким кожаным поясом. И на шее у него болтался самый настоящий шарф. За спиной виднелся небольшой мешок. В руке незнакомец держал два тонких дротика. Мы оба застыли, разглядывая друг друга. «Интересно», — подумал я, — «зачем ему тут дротики? Находится в лесах не на кого, разве что на сборщиков орешка». Однако ближайшая бригада отсюда в нескольких сотнях километров. Зачем же ему дротики? Или я чего-то не знаю? Мужик шевельнулся, сгибая в локте руку с дротиками так, что они поднялись вертикально, и промычал. «Муни-ухи!» Я в ответ развел руками, мол, не понимаю, и в свою очередь произнес так же неуверенно на мау. «Здравствуйте». Тот пожевал свою бороду и выдал с сильнейшим акцентом. «Да, здравствуй, я Мун, ты?» И он ткнул рукой с дротиками в мою сторону. Я чуть не рассмеялся. Еще один родственник, блин. «Я Мау, меня зовут Илья, как тебя зовут?» Выдал я, чувствуя себя новичком на уроке иностранного языка. Тут глаза моего собеседника дернулись за спину. Я резко обернулся и обнаружил вторую копию мужика, которая уже занесла свой дротик, очевидно, собираясь метнуть его мне в спину. Отшатнувшись, я уперся ногой в высокую ступеньку пирамиды и сел на нее, попятившись, одновременно поднимая шокер, который все это время держал опущенным в правой руке, нажимая на спусковой крючок, раскручивающий привод. Я понимал, что мне конец. Бестолковый инопланетянин, усевшийся на заднице между двумя решительными аборигенами, то еще зрелище. Кроме всего прочего, оба мужика стояли от меня метрах в 5-6, и при всем желании я не мог причинить им никакого вреда с моим оружием, которое тут же выдало шипящий ослепительный разряд почти от дульного среза аж на 3 метра. Мужик за спиной нелепо взмахнул рукой с дротиком, который собирался метать, пискнул смешным детским голосом что-то непонятное и метнулся за дальний край пирамиды. Я сжался, ожидая удара со стороны моего собеседника, пытаясь извернуться из глупого положения и понимая, что не успеваю. Мой бок уже ощущал, как острая сталь ломает мои ребра, пробивает легкие и сердце. Ничего не произошло. Мужик исчез. Растворился, как будто его и не было. Почувствовав себя живым, я, в свою очередь, рванул прочь от пирамиды к самолету, спокойно стоявшему все это время в стороне. В воздухе я чувствовал себя в безопасности. Кроме того, я мог спрятаться за корпусом машины, и нападающим пришлось бы сблизиться со мной, а значит, невольно попасть в зону поражения моего оружия. Прежде чем нырять в самолет, я осмотрелся, но никого не было видно. Все те же облака над головой, далекий лес внизу за спиной, казалось, устремленные в небо колонны монументов и мокрая пирамида напротив. Далеко справа и слева мир перегораживала стена из оснований горного хребта. Ветер задувал мне в затылок и охлаждал разгоряченную голову. Немного успокоившись, я осмотрел себя и снаряжение, проверил, не забыл ли чего, и только после этого полез в самолет. Вы не представляете, как, оказывается, быстро могут перемещаться люди. Парочку мун я обнаружил мелькающий в каменной россыпи уже у самого входа в долину. У меня сохранялась надежда пообщаться с названными родственниками. Поэтому, опустившись, я попытался следовать за ними. Не тут-то было. Едва обнаружив бесшумный летательный аппарат, те разделились и рванули в разные стороны, стараясь прятаться за камнями. И это им прекрасно удавалось. Несколько раз облетев по кругу груды камней, куда они юркнули, прячась, я понял, что никто не горит желанием общаться со мной, и развернул машину в горный проход. По крайней мере, кое-какие результаты у меня уже были. Во-первых, мун реальны. Во-вторых, я обследовал уже второй монумент и определил, что они не вполне идентичны. В-третьих, я обнаружил, что горы в этом месте проходимы, насколько я мог судить. Теперь я собирался следовать по широкому проходу так далеко, как только это будет возможным. Не так далеко, как мне мечталось. Долина, если ее можно было так назвать, все время повышалась, зажимая меня в узкую щель под облаками. Затем внезапно стал сгущаться туман, и я понял, что надо возвращаться. Надо было испытать последнюю возможность, проверить, как высоко я смогу забраться, и выяснить, удастся ли при этом подняться выше уровня сплошной облачности. Проводить такие эксперименты в горах — самоубийство. Подняться я, конечно, поднимусь, но вот куда я потом опущусь? Всю дорогу назад я высматривал мун, но те или двигались где-то в стороне, или очень хорошо прятались. И я никого не обнаружил. Выбравшись из гор, я отлетел подальше за край леса. Ветер вверху легко мог переместить меня к востоку, и тогда, опускаясь обратно, я рисковал неожиданно повстречаться со скалой, прячущейся в толще облаков. Очень быстро я поднялся к нижней кромке, осмотрелся. Постарался определить на глаз скорость, с которой меня сносило обратно к горам. Выровнял машину и двинул вперед рычаг вертикальной тяги. Ожидаемо пространство вокруг заволокло бело-серой мутью. Я сидел на пилотском кресле, таращась на экран земного планшета, который, по счастью, был оборудован альтиметром. Перед подъемом я запустил приложение «Компас» и откалибровал высоту. Теперь я мог видеть высоту над уровнем леса в предгорьях. 1000 метров, 1500. Уши немного заложило, я сглотнул, сбрасывая разность давлений. 2000. За окном движущаяся, живая белесая муть. Мне показалось, что она стала немного светлее. Ощутимо похолодало. 3000. Я, перегнувшись через сиденье, схватил одеяло, валявшееся сзади, сглотнул и закутался в него. 3500. Вряд ли модель стандартной земной атмосферы, заложенная в программку планшета, соответствовала здешней. Другая планета, другой, более низкий уровень тяготения, неизвестный мне газовый состав. Наконец-то! На высоте по альтиметру в 3800 метров я вырвался из толстого и плотного слоя облаков. Какая это была высота на самом деле, я судить не мог. У меня не было средств для ее измерения. Я медленно поднимался, окруженный со всех сторон облачными горами и долинами. Солнце пробивалось через парящий еще выше второй тонкий слой облаков. Чем дальше отрывался я от верхнего края, тем грандиознее разворачивался вид передо мной. На какое-то время я даже забыл о холоде, который пробирался под скудную одежду мира, не знающего холодов. На востоке, освещенное солнцем, вздымалась в небо грандиозная горная цепь. Ближние ко мне вершины протянулись от края мира до края длинной цепью, вздымаясь над облаками. Они казались великанами, но на самом деле лишь оттеняли величие горной страны, накрытой сверкающими снежными шапками, которая простиралась далеко на восток. Градусник, встроенный в планшет, показывал +9. Одеяло, которое я по большей части использовал как простыню, помогало очень слабо. Меня начинало потряхивать, но я был не в силах оторваться от открывшейся картины. Сделав несколько фотографий, в конце концов я вынужден был начать снижение. Учитывая, что во время подъема, да и на высоте, машина постоянно дрейфовала на восток к горам, я развернул ее на запад и добавил горизонтальной тяги. Из того, что увидел, я сделал вывод, что перебраться через горы возможно. Однако для этого придется кардинально переделать машину. Вертикальная тяга от магического привода, хотя судить об этом было еще рано, но похоже на то, что не зависело от высоты. В открывшейся картине горной страны я видел просветы, располагавшиеся на глаз на высотах около 6000 метров. Вот к этой высоте и параметрам атмосферы на ней надо было готовить самолет. Кроме пилота, уязвимой частью летательного аппарата был привод, собранный по большей части из бронзовых деталей на подшипниках скольжения. Оглядываясь назад, я заметил, что все его части, видимо, из кабины, были покрыты каплями конденсата. «Привод, собранный без участия Скелли...» Вздохнув, я вновь отогнал мысли о бане. Должен был постоянно вращаться в поле источника, чтобы генерировать излучение, преобразуемое материалом линз в импульс. Стоило замерзнуть подшипником или даже просто загустеть смазки, и меня ждало стремительное путешествие навстречу поверхности планеты. Я вдруг почувствовал, насколько ненадежным был мой самолет. Даже земные вертолеты, потеряв двигатель, могут еще рассчитывать на благополучную посадку за счет авторотации, если сохранилась управляемость машиной. Примитивные планеры времен зари авиации, на которые больше всего походила моя машина, с легкостью могли планировать при заглохшем двигателе. Для меня же потеря привода — дорога в один конец. На какой бы высоте я ни находился, стоит перестать ему вращаться, и прилетели. «Скелли, Скелли, Анна, ты мне нужна!» Я отслеживал по планшету свою высоту, и когда опустился до уровня 500 метров, стал напряженно всматриваться в туман подо мной. По-прежнему ничего не было видно. 400 метров. Я забеспокоился. При взлете нижняя кромка располагалась выше. Я постарался сделать вертикальную скорость минимально возможной и по-прежнему держать курс на запад. 350. Что происходит? Где Земля? Неожиданно слева по курсу величаво проплыл засыпанный камнями горный склон, и я понял, что меня все-таки снесло на горы. Это какой же должен быть ветер наверху, если весь мой запас по дальности до подножия гор был выбран за этот десяток минут? Набирая высоту, я присмотрелся ко времени на планшете. Ничего себе! Я пробыл наверху почти полчаса. Набрав 1500 метров, я направился в сплошной облачности на запад, ориентируясь по компасу планшета. Что бы я делал без земной техники? Магнитный компас я бы, конечно, смастерил, как и примитивный барометр. Но сколько бы это заняло времени? Ужас. Да и точность у таких приборов наверняка была бы еще та. Пролетев таким образом минут 20, я вновь начал осторожный спуск. Все в порядке. Как и ожидалось, на высоте около 500 метров я увидел внизу лес. Остановился, опустился пониже, осматриваясь. «Мама дорогая! Подножие горной стены совсем рядом!» Я был на волосок от аварии. Если бы не везение, мне пришлось бы уже на самом деле проверять на своей шкуре, трудно ли Мун, изгнанному своими, добираться через пустой лес до людей. Судя по тому, что я знал, либо таких несчастных изгнанников было немного, либо, что, скорее всего, они очень редко доходили до обжитых мест. «Возвращаюсь», — подумал я. «Надо только осмотреть привод, все ли в порядке. Если я соберусь пересекать горы, то в машину надо будет устанавливать обогреватель. Что-то вроде того, который я соорудил себе уже давно в Саимдиле. Или, что намного надежнее, но менее вероятно, связываться с Анной. Тем более, что кто-то ведь раскинул сеть ловушек для меня на Среднем Дону».